Глава третья. Ас подхватил меня на руки. Идти я не могла, ноги почему-то подгибались. Заклинание левитации уже не действовало, так что весело я, как обычно, но он нес меня легко, будто пушинку. С лордом Баракой мы столкнулись на лестнице по пути к герцогским покоям. Лиловый бархатный камзол, торчащая вперед борода, насупленные брови, страшный и огромный, как вставший на дыбы пещерный медведь. Опекун Аса заступил нам дорогу. За его спиной толпились придворные. «Что здесь происходит?» Я почувствовал, как Ас, несший меня на руках, напрягся. «Это вас надо спросить. Почему ваш холоп пытался убить мою невесту?» «Что за чушь?» Голос Бараки зарокотал каменным обвалом. «С дороги!» Похоже, церемониться Ас не собирался. Плечи закаменели, а потом здоровенного, как скала, Бараку отбросило, просто снесло к стене. Так что он впечатался в нее со всего маху спиной и чуть не сел на лестницу. Аска не повернул голову, прищурился. «Голова вашего горе-убийцы будет 3 дня украшать замковые ворота, чтобы остальные уяснили, что с ними может случиться, если повестись на ваши посулы. Да, приговор вынесен, исполнен и подтвержден короной». Сопровождавшие Бараку лорды, переглядываясь сами, поспешно отступили к стене, освобождая проход. Я вжалась носом в плечо друга. «Не хочу я такого! Плохо мне от всего этого!» Ну вот, всего 3-й день в замке, а уже во 2-й раз полуживая оказываюсь лежащей на кровати и пытаюсь прийти в себя. А сам приволок серебряный таз с прохладной водой, чистые салфетки и стал отмывать мне руки. Нити нитями, но я с перепугу так вцепилась в швы кладки, что содрала кожу на пальцах и сломала несколько ногтей до мяса. Вот сейчас меня и мыли, и лечили, и утешали. Зато Рос искренне меня похвалил и сказал, что и сам не успел бы лучше распорядиться 2 секундами полета, чем это сделала я. И добавил, что собирается сегодня же объяснить нам принципы, как можно сокращать и урезать вербальную составляющую заклинаний. Ведь опытные маги не бормочут длинные связки труднопроизносимых слов, размахивая рукавами, а просто щелкают пальцами и взлетают. Когда директор ушел, Ас забрался ко мне на кровать, лег рядом, обнял. «Прости меня». «Простить? За что?» Я была удивлена. «Он это о чем?» «Я виноват. Я не должен был отпускать тебя одну, ведь знал, что опасно. Но обиделся за то, что ты не хочешь меня видеть, и пустил все на самотек. А тебя чуть не убили. Прости». Я задумалась. Потом повернулась к нему. «Ты ни при чем, сглупила я сама. Сначала, когда отстала от вас и свернула на ту лестницу, уж коли мне хотелось побыть одной и подумать, могла бы просто посидеть тут, в покоях. И потом, мы почти ровесники. Ты не обязан водить меня за руку, как несмышленыша. Если честно, я сама чувствовала себя не в своей тарелке. Ведь всего 1 день назад я приняла кольцо Аса. Пусть без обещания стать в будущем женой, но хранить верность я клялась». А сама сбежала и стала думать сперва о нашем несравненном математике, а потом вспоминать о тощем кореглазом маге, который чем-то запал мне в душу. Да еще в таком контексте прикидывать, хочу или нет я с ними целоваться, может или не может стать кто-то из них отцом моего ребенка. Сейчас мне даже казалось, что случившееся стало возмездием за такое вероломство. Ведь раз обещала, надо слово держать. Ас вздохнул. Я отозвалась грустным эхом. Решившись, открыла рот. «Ас, а то, что ты сказал ночью, правда?» «Что правда? Ты о чем?» «О том, что герцог обязан обеспечить престолу наследие. Это правда?» «Да, правда». «Тогда я точно не хочу быть герцогиней. Помогу Тине вернуть тебе все права. Давай ты будешь, а?» «Что буду? Герцогом, что ли? А как я без тебя обеспечу наследника? Надвое располовинюсь!» «Женишься?» «Сказал же, на тебе или ни на ком?» «Нет, я не пойду, не могу и не хочу, я тебе говорила». «Тим, ну что ты себя накручиваешь попусту, а?» «Как попусту?» «Так, тебе нет 14 лет. Если все пойдет как обычно, то твой дракон появится к 20, как и мой, так?» Я неуверенно кивнула. «К чему он ведет?» «То есть через 6 лет. И скажи, вот сейчас, в данный момент, тебе плохо?» «Да нет, вроде бы все нормально, даже хорошо». «Значит, хорошо, да? А теперь отмотай 6 лет назад. То есть представь, что тебе 8, и вспомни, какой ты была, что думала и как относилась к мужчинам. Вот смогла бы ты тогда лежать в кровати рядом с парнем, головой у него на плече, чтобы он целовал попеременно твои руки и лицо, а ты сама бы еще ему колено на живот закинула и пальцы в волосы запустила?» Зашипела и осеклась. «Ведь именно то, что он перечислил, мы сейчас и делали. Я привыкла греться и нежиться рядом с ним, как кошка, и уже не видела в том ничего дурного». «Ох, не охай, все правильно», — улыбнулся Аскани. «Мы — безопасный домашний очаг и семья друг для друга. А еще я тебя люблю. И верю, что смогу постепенно растопить твое сердце. Я просто показал тебе, что ты меняешься, и что до того момента, когда нужно будет принимать решение о свадьбе, еще очень далеко. Так что не тревожься зря. Обеспечение наследников тебе сейчас не актуальнее, чем балы в Лоране». Грустно посмотрела ему в глаза. «Аскани, ты не понимаешь, насколько все плохо на самом деле. До какого-то предела я, наверное, могу дойти, но точно не до конца. У меня тошнота подступает к горлу от одной мысли о том, что кто-то со мной». «Тш, Тимми, успокойся. Не кто-то, это буду я. Причем не я с тобой, а мы друг с другом. Чувствуешь разницу?» «А она есть?» «Ежик ты мой колючий, неуступчивый. Конечно, есть. Решение будешь принимать ты сама и делать лишь то, что захочется тебе. А я просто постараюсь сделать так, чтобы тебе захотелось. А сейчас все это вообще из области умозрительных фантазий. Я еще 5 с лишним лет связан обещанием, и тебе тоже и рано, и нельзя. Так что ничего ты от меня не получишь. Зря беспокоишься». Вот чернявая зараза. Опять как-то перевернул все так, будто это я от него чего-то добиваюсь. Ткнулась носом в его плечо, вдохнула знакомый запах весеннего леса. «Так что же мне делать? Сейчас я невеста Аса. Значит, и вести себя мне надо, как его невесте. Так? Так. Силой он меня ни к чему не принуждает. Так? Так. Дальше поцелуев он заведомо не пойдет. Так? Так. И он хороший. Очень хороший. Так? Так, может, попытаться еще раз разобраться в себе?» Вздохнув, перевернулась на спину и вытянулась с ним рядом. Набралась духу и попросила: «Поцелуй меня, пожалуйста, по-настоящему». Он не стал ничего переспрашивать, рывком приподнялся надо мной на руках, улыбнулся. «Только не бойся, ладно? А если что-то не понравится, сразу скажи». Надавил коленом мне на бедра, заставляя развести ноги, и лег сверху. Глаза, как бездонные омуты, беззвездная ночь и лесная тьма. И то, что он делал, не было плохо или неприятно. «Не тяжело?» — я помотала головой. «Вот и хорошо». Теперь Ас опирался только на один локоть, а ладонь второй руки поглаживала поверх одежды мой бок и бедро. «Тим, у тебя глаза словно отражение звезд в лесных озерах. Красивее тебя на свете нет!» — улыбнулся и поцеловал. Как он умудряется через 2 слоя одежды ласкать меня так, что я чувствую его тело каждым изгибом своего, и губы твердые и нежные одновременно, и занавес черных волос, отгородивших меня от остального мира. Он чуть отодвинулся, я потянулась следом. Он прижался снова, я всхлипнула. И тут Ас соскользнул в бок, крутанул на пальце кольцо и белозубо усмехнулся. «Доиграемся. Вот так наши родители и остались без драконов». Я посмотрела на его довольную физиономию и тоже засмеялась, хотя хотелось не смеяться, а продолжать целоваться с Аскани. Тот хмыкнул еще раз. «Тебе понравилось? Прости за вопрос, но мне надо знать ответ!» Кивнула, чувствуя, что краснею. «Ну вот, если бы не драконы, до обеспечения всего, что мы там должны и обязаны обеспечить, осталась бы самая малость, и не округляй глаза, и не шипи на меня, тоже мне нашлась лебедь белая или гадюка черная. Головой подумай, это тот же поцелуй, только внизу». «Не поняла. Как поцелуй? Странная какая-то точка зрения. По-моему, он опять меня за нос водит». Спустя некоторое время, устроившись у него на плече, я заговорила снова. «Ты переживаешь?» «О чем?» «О твоем бывшем друге Кринстоне». Аскани чуть сжал мою ладонь, вздохнул. «Знаешь, когда-то я его любил. Восторгался им, восхищался, хотел быть похожим. Ждал его одобрения, как собака ласки хозяина. А позже, когда узнал, что я для него не друг, не человек даже, а лишь задание опекуна, возненавидел. Мечтал, как выскажу все, что на душе, и убью своими руками, глядя в глаза. А потом встретил тебя. И в какой-то момент, вспомнив о нем, понял, мне все равно. Где он? Что с ним? Жив или мертв? Он перестал иметь значение, стал пустым местом. И сегодня я просто ужасно испугался за тебя, был зол на самого себя. Но он был неважен. Его просто нельзя было оставлять в живых, потому что он пытался бы навредить нам снова и снова. И подавал бы пример другим. Это было как прикончить бешеного пса, понимаешь? И переживать тут не о чем. Просто сложилось так, что еще один счет оказался оплачен и закрыт. Ничего страшного. Замолчал, вздохнул еще раз, а потом завозился и затащил меня к себе на грудь. Обняв, прижал к себе. «Давай отдам половину своего резерва, а потом ты поцелуешь меня в нос, и мы сходим посмотреть, как разместили в галерее портреты наших родителей. Согласна?» «А после?» Его сердце билось прямо подо мной, и, если честно, идти куда-то совсем не хотелось. «А после навестим наших аудиторов?» «Я тут кое-что сообразил. Смотри, в бюджете должна быть статья «Содержание и воспитание наследника герцогства». Но я никогда даже медика из этих денег не видел. Конечно, можно сказать, что овес прибои покупали именно из них, но не столько же он сожрал. Надо бы узнать, о каких суммах идет речь, куда они девались и можно ли их вернуть. И даже если нельзя, договориться, чтобы впредь деньги поступали на счет в имперском банке. Твой счет, понимаешь? Зачем? Я и вправду не понимала. Я же зарабатываю, и мне хватает. Затем, чтобы одеваться, как положено благородной леди, а не в пасконных портках ходить, и покупать книги и остальное, что тебе нужно, и иметь возможность помочь сестре или друзьям, и не дарить, наконец, этих денег бараке. Не захочешь тратить — копи, потом израсходуешь на что-то дельное. И, Тим, еще один вопрос. Ты ведь знаешь, где похоронена твоя мама, герцогиня Лиса? Потом мы ее обязательно перенесем в фамильный склеп к твоему отцу, но пока, не раскрыв себя, ты сделать этого не можешь. Я прошу тебя подождать еще немного». Я кивнула. «Он прав, понимаю. И потерплю. Могила не потеряется. Тин помогла мне пометить ее магией». «Хорошо». Ладони огладили мою спину, остановились на талии, сжали. «Ну давай, магию-то бери. А то так проваляемся в кровати до обеда. С пустым резервом я тебя никуда не пущу». Хитро прищурился. «И раз уж я опять на неделю огурец, поцелуй меня. Делиться резервом во время поцелуя мы еще не пробовали». «Целовать в нос, как ты сказал?» — хихикнула я. А потом, увидев, как он расстроился, сама потянулась по губам. Портреты уже висели на местах. Все четыре рядом — Лиса и Кентар, Миабелисель и Альгрин. Их разместили так, что, казалось, пары смотрят друг на друга. А может, их так изначально и рисовали? Какими красивыми были наши родители! Почему же все они умерли такими, невозможно, непозволительно молодыми? Ведь та кровь древних рас, что текла в их жилах, позволила бы им жить, если не вечно, то очень, очень долго. Отчего ж так вышло? И как теперь нам, последним отпрыском рода, не повторить их печальную судьбу? Ас уже пережил десяток покушений, а теперь начала свой отсчет и я. Как долго нам будет вести? Ас, будто поняв, о чем я думаю, сжал мою руку. «Не волнуйся, я один выживал целых 4 года, а теперь мы вместе». «Начали учить магию, и у нас есть Росс и Брэдли». «Интересно, Ас тоже Росса без титула зовет?» «Ас, а мы скоро сможем уехать отсюда?» «Через несколько дней. Пока нельзя, будет слишком похоже на бегство. Сказали, что приехали на неделю. Надо держаться неделю. И нужно помочь аудиторам. Да и своре опекуна неплохо напомнить, кто в доме хозяин. А то я сегодня слышал, как служанки в разговоре называли Янгиру герцогиней. Совсем нехорошо. Хотя...» Темные глаза насмешливо блеснули. «Если она рассчитывает занять место в галерее, ясно, чем ей не угодили наши мамы». «Чем?» «Рядом с ними она выглядит как ослица, рядом с парой скакунов благородных кровей». Ас хихикнул, разом растеряв всю свою серьезность и став обыкновенным мальчишкой. «Но какие у нее манеры! Умереть!» Представляешь, берет в руку чашку и оттопыривает мизинец, и уже к завтраку выплывает в корсете. Фу ты, ну ты! Причем затягивает его так, что дышать не может, а глаза на выкате, а злющая какая! Наверное, по ее представлениям, истинные герцогини ведут себя именно так. Ас повернулся ко мне, внимательно посмотрел, рассмеялся и дотронулся кончиком пальца до моего носа. А я вспомнила, что все же исхитрилась его оцарапать, хотя когда и как сама сказать не могла. Наверное, я не истинная герцогиня, те носов непонятно где не царапают. «Ну что, идем к аудиторам? Узнаем новости?» «Рос уже там», — Ас кивнул стоящему в отдалении Брэдли. «Мол, трогаемся». «Чудеса! Господин Ефрот, или то был Крас?» — поправил пенсне на носу. «Вот смотрите, есть полтора десятка деревень, в которых, если верить документам, за последние годы проводилось масштабное строительство или дорогостоящий капитальный ремонт. Что характерно, все эти поселения находятся в труднодоступных местах на окраинах герцогства, и попасть туда, будь ты аудитор или кто еще, реально мне представляется. Вот, например, зачем пару лет назад в какой-то зеленой благодени было строить каменный мост ценой в 1200 золотых? А зачем было мастить в каком-то Заозерном, где всего-то 15 дворов центральную улицу? Но проверить сие невозможно. Мост? В нашей благодени? Ну да, есть у нас мост. Но ему 100 лет в обед. А ремонтировали его в последний раз, когда меня еще на свете не было. Рос, Ас, в зеленой благодени нет никакого моста. Вернее, есть, но старый. Я там жила и точно знаю». Лорд Ярби бросил иронический взгляд на мою возмущенную физиономию. «Понял. И уже вслух. Господа Крас и Ефрот, сможете к вечеру составить список тех мест, которые нужно посетить для проверки, и отметить их на карте? Да? Вот и отлично. Вероятно, я сумею помочь вам с транспортом, и много времени это не займет. Вечером скажу точно». Господа в коричневых камзолах кивнули. Похоже, во время инспекции они навидались всяких странностей и не удивлялись уже ничему. На вопрос Аса о содержании наследника тот, к кому коллега обратился как к Красу, вынул один из листов из толстой кипы и протянул Асу. Друг взглянул и присвистнул. «Ух ты! Оказывается, я обхожусь герцогству в 300 золотых в месяц! И на что же их тратят? Что? Учителя, да?» «Новые сапоги, камзолы с золотым шитьем, специальная укрепляющая крабово-устричная диета. Вот новость! Книги, ремонт покоев. Кто бы мог подумать? Да я как сыр в масле катаюсь. И как давно я питаюсь одними устрицами, запивая их коллекционным вином? Что, 4-й год? Интересно бы посмотреть на затейника, который все это насочинял». Вздохнул. «Ну, последний год, который я провел в Серебряном Нарвале, отбить можно будет точно. Вот лорда Бараку перекосит, когда придется выложить 3500 монет», — обернулся к аудиторам. «Впредь эти деньги должны поступать на счет в имперский банк. Реквизиты я сообщу вечером, хорошо?» Дождался кивков и обернулся ко мне. «Хочешь в сад или в библиотеку? И еще, до обеда стоит выкроить время на медитацию. Сегодня мы это дело упустили». «Хочу назад в комнату», — попросилась я. «Мне нужно просто подумать, в голове все не укладывается». «Ну ладно, пошли», — кивнул Ас. «Перекусим перед обедом и помедитируем». «Угу. Медитации в горизонтальном положении на сытый желудок можно обозначить одним словом. Дрыхнуть. Меня вечно, как наемся, в сон клонит. Не думать, не медитировать». «Ладно. Хороший сон тоже нервы успокаивает». Все же я сумела ограничиться одним ломтиком ветчины и половинкой огурца и снова устроилась на подоконнике, колени к подбородку, размышлять о том, что случилось. Вот не выходит у меня почувствовать себя наследной герцогиней. Что хотите, делайте. Осознать, что я маг, я смогла. Принять, что я дракон, тоже. А тут, как конское седло на козу нахлобучили, представила себя на секунду без Асканья и Роса рядом. Ну и что бы я здесь делала? Вышла бы по распоряжению бараки и совета лордов герцогства за какого-нибудь бородатого урода с потными лапищами и повесилась на косе на 2-й день после свадьбы? Настолько одинокой, маленькой и беспомощной, как я чувствовала себя в замке Сайгирн, я не была даже у Сибера с Фариной. Это первое. А второе — то, что произошло сегодня между мной и Аскани. До сих пор я не осознавала, как далеко зашли наши отношения. Сначала он просто был рядом, всегда в одном шаге. Потом стал касаться руки, лечил, притрагивался. Приучал меня к себе и приручал. Засыпал рядом, обнимал. Порозовела, подумав о наших поцелуях, которые становились все длиннее и горячее. И на которые я напрашивалась уже сама. А сегодня выяснилось, до того, что бывает между мужчиной и женщиной, того, о чем я всегда думала с отвращением и ужасом, нам осталось меньше шага. И что Ас уверен, вылетит драконы, и он меня уговорит. И была тут какая-то неправильность, как с дергающейся ногой. Выходило, что тело хочет одного, сердце другого, а душа третьего. а разум стоит, как глупыш трехлетка, сунув грязный палец в рот и на весь этот раздрай смотрит, глупо хихикая, будто он и ни при чем. Но мне уже не 3 года, а почти 14. Я обязана понимать, что творю и чего хочу, что для меня важнее всего. Наверное, стать драконом. Ничего дороже и желания свободы крыльев я и представить не могла. А выходят ли драконы замуж? Не знаю. Родители не в счет. Они-то как раз драконов не вырастили. А у кого бы спросить? Ладно, попробую по-другому. Вот если выстроить все по времени. Сначала я должна встретиться с Тин, все ей рассказать и попробовать помочь, как только смогу. Кстати, глупых или дурных советов она мне ни разу не давала. А поговорить с ней можно обо всем. Даже о поцелуях Аскани или моих мыслях о лорде Лине и Шоне. После этого начнется учебный год, и Аскани станет учить меня тому, что знает об управлении герцогством сам. В любом случае, историю предков и родословную знать мне надо. Я хотела найти корни. Так вот они. Копайся, сколько нравится, хоть до ума помрачения. Следующий год учусь, ращу магический резерв и зубрю новые заклинания. А там поглядим, пока никто меня в тронный зал ЗАГСу не волочет. Отречься всегда успею. До совершеннолетия еще больше 4 лет. Теперь что же мне делать с Асканей и своими непонятными желаниями, из-за которых я чувствую себя виноватой? А что я должна? Прекрасный математик Дерек Терлин — это коллективный девичий психоз всей школы. Шонтер Дейл вообще нечто из области умозрительных фантазий. Виделись год назад целых 3 минуты, ага. С таким же успехом я могу мечтать об императоре Тинуэ Ринелли, о котором ходила молва, что он прекраснее восходящего солнца, с глазами, как вечернее небо, и волосами, похожими на лунные лучи. Хихикнула. У этого дива и чуда был только один, но фатальный недостаток — женат. А, кстати, что с семейным положением герцога Дейла? Есть же у этого ворона личная ворона. Упс, понятия не имею. Хихикнула снова. Так что думать я могу, что хочу. Никому от того ни жарко, ни холодно. Ну и бросаю заморачиваться. Аскани, что с ним? Да если покрутить в голове, тоже ничего страшного. Через обещание, данное матери, он не переступит ни при каких условиях. То есть то, что было нынче утром, когда мы целовались взахлеб, и наши бедра сами собой рефлекторно двигались навстречу, самое страшное, что может быть в ближайшие 5 лет. И я его честно предупредила, что замуж не хочу. Хотя и его тоже устраивает, что для меня поцелуи — последний рубеж. С одной стороны, запретного не попрошу, с другой — приятно. С третьей — у него магический резерв растет. Интересно, а у меня он растет? Наверное, нет. Потому что Ас для меня друг, он мне нравится. К нему, как оказалось, тянет мое тело. Но это же не любовь. А что тогда такое любовь? И вообще, она существует? Но если резерв аса растет, выходит, существует. Тьфу, опять запуталась. В общем, подвожу итоги. Не дергаюсь, не паникую, учусь, ращу магию, жду встречи с Тин. Вот и все. Выходит то, что я теперь герцогиня, по большому счету ничего и не изменила. Делать-то надо все то же самое. Ну и чего, спрашивается, переживала? Посмотрела на Аскани, сидящего со скрещенными ногами в центре кровати с крайне сосредоточенным видом. Это чем он таким интересным занят? Перейдя на магическое зрение, разглядела. На бежево-коричневом, осенних цветов балдахине герцогского ложа по краям висели похожие на колокольчики золотые кисточки. В первый день они так меня пленили, что я разглядывала их 30 минут и даже пересчитала. По 17 с каждой из боковых сторон и 16 в изножье. Всего 50, ага. И вот сейчас от аса к каждой из висюлек тянулась нить драконьей магии, и он раскачивал кисточки в каком-то сложном, неуловимом с первого взгляда ритме. Ничего ж себе тренировка! Манипулировать 50 объектов сразу. Ас прикусил уголок губы, нахмурился, насупив брови, а я разглядывала его так, будто видела впервые, потому что только сейчас заметила то, что происходило понемногу, по капле, каждый день. Со дня нашего знакомства он вырос и изменился. Сейчас его с таким разворотом плеч никто бы уже не принял за девушку. И худощавое бледное лицо стало решительнее, чеканнее, что ли. А еще Ас был красив, очень красив. Когда он вырастет, то станет самым красивым из всех мужчин, которых я видела. Красивее Росса, Шона или лорда Лина. Спасибо. Пришла мягкая мысль. «А ты на себя-то в зеркало смотришь? Вот пока я занят, погляди. А потом иди сюда, посидим вместе». «Угу! Вдвоем переваривать ветчину веселее!» Ас хмыкнул, а потом, махнув рукой на непослушные кисточки, накрыл меня сетью из своей магии и дернул, как рыбак, тянущий на берег невод. На кровать я влетела спиной вперед, хохоча. А еще с ним совсем, совсем не скучно.